Часть третья. Что не так с гендером? Глава 14. От бинарной системы к мозаичной. Изучение феминности и мускулинности в том виде, в котором мы знаем эти понятия сегодня, началось в 1930-х годах, когда Льюис Терман и Кэтрин Кокс-Майлз опубликовали 600-страничный труд «Sex and Personality. Пол и личность». Оттолкнувшись от утверждения, что женщины и мужчины проявляют в своем поведении межполовые различия, которые столь глубоко укоренились в личности, что придают ей особый характер, они разработали анкету из 456 вопросов, на которые представители разных полов в среднем отвечали по-разному. Оценивалось множество показателей, включая хобби, интересы, эрудицию, предпочтения в литературе, личностные качества и жизненные устои. Например, в одном из вопросов респондентов просили выбрать правильный вариант. Приготовленное на жире это а. вареное, б. жареное на вертеле, в. жареное на сковороде, г. печеное в духовке. В те времена мужчины практически не готовили, поэтому было гораздо больше шансов, что правильный ответ, жареное на сковороде, даст женщина. И этот ответ считался типично женским, тогда как остальные типично мужскими. Для каждого участника значения женских ответов вычитались из значений мужских. В результате каждому был присвоен так называемый балл МЖ по шкале от минус 456, крайне характерно для женщин, до плюс 456, крайне характерно для мужчин. По результатам исследования у женщин баллы распределились в диапазоне от минус 200 до плюс 100, в среднем минус 70, а у мужчин от минус 100 до плюс 200, в среднем плюс 522. В дальнейшем психологи продолжали разрабатывать аналогичные опросники, но непрестанно наталкивались на противоречия. Результаты исследований не коррелировали ни с тем, как люди оценивали собственную маскулинность или феминность, ни с тем, как их оценивали другие. Наибольшей проблемой оказалась несогласованность результатов по разным шкалам. Например, люди могли проявить мужские качества в эрудиции и женские в личных качествах. Эти наблюдения должны были привести к выводу о том, что человеку присуща мозаика из гендерных характеристик. Но ученые, как и все люди, с большим трудом отказывались от идеалов феминности и маскулинности. В 1970-х два психолога, Сандра Бэм, упомянутая в предыдущей главе в связи с названной ее именем шкалой полуролевой идентификации, и Джанет Спенс, независимо друг от друга, совершили переворот в восприятии гендера. Каждая из них разработала опросник, где маскулинность и феминность измерялись раздельно. Например, в анкете личностных характеристик, разработанной Спенс и ее коллегами, участникам предлагалось оценить себя с точки зрения качеств, высоко ценящихся в мужчинах – независимость, уверенность в себе, стрессоустойчивость и знания об окружающем мире – и женщинах – эмоциональность, мягкость, чуткое отношение к чувствам других людей и любовь к детям. Важно отметить, что каждый респондент получал баллы как по мужской, так и по женской шкале. В результате и Спенс, и Бэм пришли к заключению о том, что феминность и маскулинность не образуют единый континуум, а скорее являются двумя отдельными измерениями. Если человек получал высокий балл по одной шкале, это не означало, что по другой он обязательно получит низкий. Такой двухмерный подход, однако, приводил к некоторым трудностям. И Спенс, и Бэм трактовали маскулинность и феминность довольно узко. Первая приравнивалась к доминированию, а вторая – к заботе. Но результаты по этим характеристикам не всегда сходились с другими аспектами мужского и женского. В 1990-х Спенс предположила, что люди обладают набором черт, присущих обоим полам. В своей работе 1993 года она писала о том, что мужчины и женщины не отражают всех качеств, интересов, принципов, ролей и моделей поведения, которые им положены и приписаны, исходя из гендерных стереотипов. Проявляются лишь некоторые из них. Кроме того, люди могут демонстрировать некоторые качества и шаблоны поведения, ассоциируемые с противоположным полом. К сожалению, тогда концепция Спенс не прижилась, но я надеюсь, что это произойдет сейчас. Результаты моих недавних исследований, безусловно, подтверждают ее. Все новые и новые подтверждения того, что люди обладают мозаикой из различных характеристик, делают представления о мужской и женской природе такими же бессмысленными, как и представления о мужском и женском мозге. Какая из бесконечных мозаик личности, характерных для женщин, должна считаться истинно феминной? А какая из множества мозаик, характерных для мужчин, маскулинной? Если мы рассмотрим среднестатистических представителей обоих полов, то определенно заметим межполовые различия, и иногда они даже будут соответствовать стереотипам. Однако обнаружить такого среднестатистического человека в реальной жизни очень сложно.